Глава 7. Игорь. Результаты теста ДНК я получил на электронную почту. Находился в командировке и не ожидал, что тест будет готов раньше. Все-таки связи — нужная вещь. Я смотрел на результат, а сердце забилось, как сумасшедшее. В электронном документе сообщалось, что Маша, Машенька, она моя дочь. Результат теста 99,9%. Ничто не могло выбить меня из колеи, как новость, что у меня есть дочь. Не мог поверить, пока не увидел Викторию и Машу. Не буду лгать, сомнения нет-нет долезли мне в голову, но теперь все стало на свои места. Обе девочки принадлежат мне. Нет, я почти не жалел о прошлом. Жалел, что не стал искать Викторию, когда она нагло ушла. Я сам позволил ей исчезнуть. Позволил стать мимолетным счастьем, приятным воспоминанием. Да, своим дерзким поступком она зацепила меня. Долго мысли крутились вокруг этой женщины. И прошлое все равно настигло нас. Убрал телефон в карман брюк, взял куртку, начал надевать, когда в кабинет вошел мой товарищ. Увидел мое лицо, прищурился. «Исаев, о чем задумался?» — спросил он и хлопнул меня по плечу. «Тимур Коваль, мой старый друг, боевой товарищ. Уже месяц торчит здесь, и никак не можешь закончить дело». Усмехнулся и признался ему. «Дочь у меня появилась, представь, да?» Он вылупил на меня свои темно-карие глаза и с недоверием поинтересовался. «Как, дочь, откуда?» «Что за шутки, Игорь?» Я рассмеялся, стало хорошо, внутри тепло. «Радостно, черт возьми!» Покачал головой и с наигранным удивлением произнес. «Тебе в подробностях рассказать, откуда дети берутся и как они появляются на свет? Коваль, я не знал, что ты не просвещен в этой сфере». Я поднял кожаный воротник. «Исаев, твою мать, что за фигня? Какая-то очередная красотка навешала тебе лапши на уши, и ты повелся?» Хохотнул он. «Мать мою, не трогай!» Проговорил с угрозой, на что он поднял руки и кивнул, мол, прости, виноват. «Да, она красотка, но лапшу не вешала. Она вообще мне ничего не сказала. Подруга ее сдала. Пришла ко мне тут на днях». Я рассказал другу о Вике, Маше и о тесте ДНК. Продемонстрировал ему результат, и когда замолчал, получил следующее. «Вот ты попал!» Я вздернул брови и хмыкнул. «С чего это?» В кабинет ввалились другие парни, вернулись с дела усталые, злые. Чувствую, мне придется задержаться. Эти гребаные твари-мошенники опять сменили место. Они опять ушли, оставили нас ни с чем. «Вы шутите?» — прорычал Тимур. «Вы должны были их накрыть и всех повязать. Ничего сложного». «Ага, накрыли. Только никого там не было», — сказал Дмитрий Васильев, глава оперативной группы. «Точка, что мы пасли, полностью пуста, там никого и ничего нет, никаких следов, все вынесли», — жестко сказал Леня Самсонов, огромный лысый опер, при виде которого все преступники сразу решают сдаться. Коваль длинно вздохнул, потом выругался и сказал: «Это уже третий провал, парни». «Потому меня к вам и прислали», — произнес я с усмешкой. Мужики скривились, никто не любит признавать свои ошибки и получать по шапке. А они получат. Коваль понял это и многозначительно взглянул на меня. Вот же гад. «Кстати, Исаев неожиданно отцом стал?» — сдал мне Тимур. «Дочка годовалая, у него есть тайная». «О, Исаев, поздравляем!» Я одарил Коваля убийственным взглядом. Он лишь хохотнул. «Игорь, ты в курсе, что тебя ждут игры в куклы?» — спросил Васильев. Не успел я ответить, как он с видом знатока продолжил. «Я как эксперт, как папа трех дочек, открою тебе один секрет. В кукол играть реально интереснее, чем в войнушку. Причем куклы тоже воевать умеют. Есть такие феи Винкс, мои девочки их обожают. И там такие баталии». Кабинет взорвался громогласным гоготом. «Так может, и мошенников твои куклы поймают?» — проворчал я. «Ну, это надо у тебя спросить, как ты будешь руководить операцией», — хмыкнул Самсонов. «Не, на самом деле, дочь, это круто», — произнес другой опер. «Еще совсем молодой, сопливый, может сказать, но уже отец. Я, например, научился заплетать косички и завязывать хвостики. Я вот сижу, косички дочки своей заплетаю, она что-то там на своем мяукает. Не думал, что когда-нибудь понравится это дело. У меня, когда первый родилась, я как зверь стал, у меня появились агрессивные защитные инстинкты. Я реально загонял себя жуткими мыслями, что кто-то может навредить моей малютке. Это реально стрёмно, когда ты ловишь мудака за изнасилование, а он тебе... в харе ржет, подробно все рассказывает». «Я помню. Тебя тогда понизили в чине», — щелкнул пальцами Коваль. «Ты почти до смерти избил того ублюдка». «Он проходил по делу об изнасиловании, Тим, и признался во всем. Как такого не избить? Я его вообще убить хотел, оторвать ему все, что делать его мужиком. «Ты просто яростный отец-воин», — проворчал Тимур. «Посмотрю, как запоешь, когда у тебя семья появится и дочь родится. Просто поверь, ты перед едущим грузовиком встанешь, чтобы защитить ее. А если ее первый парень будет не идеальным или козлом каким, ты ему все конечности оторвешь и псам скормишь», — резко высказался Васильев. «Нет, я одинокий волк и вечный холостяк», — сказал Коваль с ухмылкой. «Такого счастья мне не надо». «И на одинокого волка найдется укротительница», — загоготали парни. «Короче, Игорь, искренне тебя поздравляем. Из тебя тогда поляна». «Будет вам поляна, а пока давайте дело завершим». Вика. Через несколько дней я окончательно успокоилась. Свыклась с мыслью, что в нашей с Марусей жизни теперь присутствует Игорь Исаев. Да, увы, но он работает в органах. Но, в общем-то, Исаев хороший мужчина. По крайней мере, пока он не проявил себя с дурной стороны. Более того, прошлым вечером он прислал мне СМС, которое меня немного удивило. Он писал, что он болван и забыл кое-что сделать. На мой вопрос, о чем он говорит, а он просто взял да перевел мне на карту приличную сумму денег. Вот вам и привязанные номера телефонов к картам. Следом после перевода прислал новое сообщение, что поручает мне важное дело. До его приезда я обязана потратить все эти деньги на себя и на Машу. Да-да, так написал. А потом еще следом добавил, что обидится, если я включу феминистический бред и начну говорить о независимости и самостоятельности. Сказал еще, что женщину нужно баловать и радовать. Тогда и у самого мужчины во всех сферах все прекрасно будет. Сначала я страдал чувством вины. Я ведь сама молодец, обеспечиваю себя и дочку самостоятельно, а если надо, куплю все сама. Ага, когда накоплю. Я начала писать ему сообщение как раз в духе, что я сама все могу, но выходила какая-то беспомощная фигня. А потом я посидела, подумала и призналась самой себе, что, если по чесноку, то мне приятно, что Игорь вот так взял, да и прислал мне деньги на покупки всего чего угодно. Неожиданно, конечно, непривычно, даже страшно. Стереотипы сразу начали рвать мне мозги и давить своим весом. Но я решила, что имею право быть слабой женщиной. И вот тогда плюнула на таракана в голове и написала ему вот что. «Неожиданно, буду честна, Игорь, мне сложно вот так взять и принять от тебя даже не подарок, а деньги. Но ты сказал, что обидишься, если откажусь. Обижать тебя мне не хочется, я потрачу все до копеечки. Чеки сохранить?» — добавила задумчивый смайл. Ответ от Исаева пришел мгновенный. Наверное, сидел и ждал, как я отреагирую. «С чеками делай, что хочешь, а мне можешь прислать отчет, например, нижнее белье на тебе, черное или красное». «Ого!» — удивилась я. «То есть он уже командует, что мне купить?» Но вместо негодования на моем лице появилась улыбка. Она держалась весь день, даже щеки заболели. Мне захотелось подразнить мужчину. «Завтра пришлю тебе фотоотчет, майор», — написала ему и добавила смайлик с высунутым языком. «Что ж, шалуней я могу побыть, тем более я хорошо помню, как горяч майор Исаев». По телу разлилось тепло. И дописала следом: «Только смотри, избалуешь нас». «Вика, баловать тех, кто дорог, большая радость», — написал он. Я несколько минут медитировала на его слова и не могла поверить, что вообще такие мужчины существуют. Он написал, что я и Маша дороги ему. «Мрррр», — написала ответ майору. «Игорь, никто не идеален, но ты очень близок к совершенству. Ты точный человек?» «Я просто хорошо маскируюсь. На самом деле я маньяк, питаюсь красивыми женщинами», — ответил он, и я рассмеялась. Маруся в это время спала. Я старалась смеяться не сильно громко. Дочка у меня спит крепко, и чтобы разбудить ее и вырвать из сладкого сна, нужно сильно постараться. Не удержалась и ответила. «Твоя вина, майор, теперь все мои мысли сегодня будут непристойными. Буду думать, как бы ты мог меня съесть». Он не стал задерживать с ответом. «Когда вернусь, если ты будешь не против, то я тебе покажу». Сунула в рот указательный палец и прикусила его. Улыбка стала еще шире. «Когда ты вернешься?» — решила я уточнить. «Теперь у меня сильная мотивация завершить дела как можно скорее», — ответил он и добавил. «Можешь прислать фото Маше? Не поверишь, но я соскучился по дочери». Подошла к кроватке и сделала несколько фоточек своей спящей красавице, своей сладкой булочке. Отправила фото Исаеву и следом написала ехидное. «Тест еще не готов, так что...» «А вдруг она не твоя дочь?» «Наверное, сработала материнская ревность, что моя дочь может принадлежать еще кому-то, кроме меня одной. Хотя глупо это. У детей должны быть и мать, и отец. Но сообщение уже отправлено, и майор его прочитал». «Моя», — ответил он, как мне показалось, очень уверенно. «Прости, забыл тебе сказать. Тест сделали раньше. Мне результат прислали на почту. Маша моя, Вика, и ты тоже моя». Это его сообщение я переваривала долго. Разозлилась, что он не сказал о готовности теста. Но потом выдохнула и написала максимально доступно и не очень агрессивно. «Давай договоримся на будущее, что будем сообщать друг другу о подобных важных вещах. И не забывать, ладно?» Прилетел неожиданный ответ. «Но ты не рассказал мне о дочери. Ребенок, разве новость не столь важная?» Это был не просто камень в мой огород, а огромный булыжник или сразу кусок скалы. «Надеюсь, ты больше никогда не станешь попрекать меня тем, что я не сказал тебе о дочери, иначе у нас будут разногласия», — написала гневно. Исаев долго не отвечал, а потом пришел длинный ответ. На моем лице снова расцвела улыбка. «Вика, я не хотел тебя упрекнуть или обидеть. Мы все выяснили. Я согласен 100 раз вспоминать прошлое, копить обиды нет смысла. Ни к чему хорошему это не приведет. И да, я буду рад, если мы оба будем друг с другом всегда откровенны и будем обо всем говорить. Если я тебя буду вдруг чем-то бесить, не молчи. В свою очередь обещаю и тебе сообщать о твоих прелестных бесячих выходках». Я тихо рассмеялась и написала: «Во мне много бесячего, готовься». «Это очень сексуально, Вика, что в тебе много бесячего», — написал он. А потом следом: «Прости, нужно идти. Утром позвоню. Можно?» «Нужно, только не в 6 утра». В ответ майор прислал кучу всяких смайлов. Я прижала телефон к груди и покачала головой. «Боже, да таких мужчин ведь не бывает». Телефон завибрировало, оповещая о новом СМС. Я думала, это Игорь еще что-то милое написал, но нет, это не он. Писала Люська: «Вика, привет, можем встретиться, пожалуйста». Я длинно вздохнула и написала ей ответ: «Я дома, приходи». Нажала «Отправить» и пошла ставить чайник.